Глава 10. Пыль, холод, шум, ненормированный рабочий день и ответственность — вещи привычные, хотя кого-то со стороны они гарантированно отпугнут от должности и профессии. За хорошую зарплату — не у нас. С этим можно свыкнуться и даже полюбить свою работу. Но вышеописанные трудности даже в половину не так ужасны, как сидеть этим утром под столом в чисто женском отделе министерства и подключать там компьютеры. Замечу, там вымыт пол, тепло, и никто не пинает ногами, потому что все повернулись в креслах в сторону длинного стола возле входа, где моя замшефа с подругами томно обсуждает свою новую влюбленность. Меня обсуждает углом дивана ей по мизинцу. Ему не хватает нежности. Он такой грубый иногда, властный. Покручивая прядку завитых волос, она завела волосы. Прочувственно вещала Анна Михайловна под завистливые вздохи женского коллектива. «Как в 50 оттенках серого», — пискнули со стороны окна. «Нет, для этой роли он бедноват», — грустно вздохнула замшефа. «Да ну их всех лесом!» Воткнул клавиатуру, мышь и, искренне надеясь, что не горю ушами, быстрым шагом удалился из кабинета. «Вон, пойду другой отдел подключать». Хотя нет. Взглянул я на часы. На обед пойду. Почти время подошло. Среда вышла теплой, ясной и, если откинуть недавний фрагмент жизни, весьма оптимистичной. На улице было куда больше зелени и асфальта, чем слякоти, да и вообще умиротворенно на душе. Отчасти потому, что вчера, во вторник, пара листов гипсокартона, штукатурки и краски полностью закрыли межмировой этап моей жизни. Кирпич для этих дел показался избыточным, к тому же требовал куда больше ресурсов и умения. В любом случае, что гипсокартон, что стену в один кирпич все равно пробьют. К тому же у охранника починился телевизор, так что крупные листы гипсокартона прошли мимо него в буквальном смысле. В общем, теперь серверная пахнет краской, нанесенной вокруг по всему помещению, чтобы фальшстена не отличалась оттенком. Разумеется, все это ночью, в нерабочее время. Дома был только этим утром, чтобы побриться и вымыться, иначе коллеги уже коситься начали на впитавшийся запах краски в одежду, а Анне Михайловне щетина колется. И только шеф Эдуард Семенович счастлив таким моим энтузиазмом. В график мы укладывались, а как завершу сегодня с этим кабинетом коз болтливых, показатели выйдут даже на опережение плана. Как их вспомнил снова, да представил, что они со своим щебетанием в столовую явятся. Решительно вернулся в кабинет и переоделся в городскую одежду. В кафе городской администрации пойду. Оно тут рядом и кормит вкусно. Путь через длинную парковку, заставленную недешевыми авто, успокоил нервы, а предвкушение пищи настроило на позитивный лад. Городская администрация располагалась в пятиэтажном здании, могуче раскинувшем левое и правое крыло перед небольшим парком. Было оно бежевого цвета, увито белыми декоративными колоннами, и досталось новым владельцам с предыдущего политического строя. Функции строений выполняло те же самые, что и раньше, так что из существующих изменений новые таблички, неровно закрашенный лозунг «Все для народа» и россыпь кондиционеров. Ну и часть парка отгрызли под парковку пару лет назад, вдобавок к уже имеющейся. На секунду задержался перед входом из массива дерева и стекла, пропуская двух мужчин с благородной сединой в волосах. «Устроим конкурс рисунков среди детей. А лучшие работы изобразим на стенах коридоров в их подъезде», — вдохновенно вещал один другому. «Верно. Детвора не станет портить собственное творчество. Наоборот, станет оберегать», — вторил ему спутник. «Отличная идея, Александр Геннадьевич». «Толково придумано». С уважением проводил я их взглядом, пока те дошли к «Мерседесу» и «Ауди», миллионов за пять каждая, и вежливо попрощались друг с другом. Хотя... какая-то контора должна будет эти рисунки на тех стенах нарисовать. Не детям же этим заниматься. И если даже взять 1000 домов по 2 подъезда, а покраску стен оценить хотя бы в 10 за подъезд, то выходит 20 миллионов. Хм, но ведь ради детей. После входа дорогу заступил угрюмый охранник, придерживая укороченный под вид АК, закрепленный на ремне через грудь. «Вы кому?» Закрыл он корпусом рамку металлодетектора. «На обед?» — произнес я верный пароль, и суровая охрана тут же отшагнула в сторону. «Наверное, так и в Кремль можно пройти, Задумчиво хмыкнул я, вышагивая по коридору ведомства, изредка поглядывая в открытые двери кабинетов. Суета тут не ослабевала даже в обеденный перерыв, так что то и дело приходилось уклоняться от несущихся с бумагами наперевес дам и господ. Плотный красный ковер на полу глушил звуки каблуков, иначе бы цокот тут стоял неимоверный. Кафе находилось в конце коридора, на цокольном этаже, без выхода на улицу. Но, увы, дойти до него оказалось не судьба. Весточка грядущих проблем пришла вместе с вызовом сотового телефона, а недоброе предчувствие подкрепило имя шефа на экране. «Да, Эдуард Семенович». Замер я, чуть отойдя к стене. «Сергей, срочно возвращайся». «А что случилось?» Дрогнул я голосом, ожидая услышать про портал, ящеров, биткоины или взломанный мною начальственный компьютер в порядке неиспадания угрозы. «Сам не знаю. Из отдела, где ты компьютеры ставил, срочно требуют тебя. Так что бегом назад». На душе, несмотря на недоброе известие, отлегло. Даже интересно стало, что могло случиться. Все же верно и протестировано. Или иначе отдела не нашла на новом компьютере Зуму. Так это общая проблема. Кто-то не досчитался игр, кто-то любимого фона рабочего стола. Шеф после первой же жалобы постановил не поддаваться и возвращать только документы, которые позабыли перенести со старой машины. Хотя потерю начатдела так игнорировать не получится, если дело именно в этом. «На самом деле было бы хорошо», — подумал я, спешно поднимаясь по лестнице родного ведомства на второй этаж. Почти бегом дошел до нужной двери, постучался и осторожно ее приоткрыл. Хм. Локализация проблемы в помещении прошла мгновенно. По грустному и чуть беспомощному виду девушки, сидящей за столом с тем самым компьютером, монтаж которого я завершил до обеда. Более никого в кабинете не было. Кажется, девушку звали Юлия Владимировна. Было ей около 30 лет. С той стороны от этой цифры, которая еще позволяет говорить «мне 20 с хвостиком». Внешностью же она походила на тот подвид серых мышек, которые первыми в университете выходят замуж. Но тут вроде как не сложилось, судя по отсутствию обручального кольца. По достоверным сведениям, полученным ранее при бдении под столом, виной тому была лучшая подруга Тамара, у которой тоже не задалось в отношениях. Подруга была настолько лучшая, что прошла с Юлией школу, университет, а сейчас занимала соседнее рабочее место. Но там ситуация более-менее ясная. Есть такой типаж девушек с небольшим избыточным весом, которые либо становятся веселыми хохотушками и быстро находят себе пару, падкую на заботу, домашний уют и вкусную еду, либо грустно смотрят через очки в окно, ожидая алые паруса на горизонте. А у нас не только моря нет, но и до ближайшей крупной реки не близкий свет. В общем, ежели Конфуций утверждал, что если долго смотреть на воду, то можно увидеть, как мимо проплывет труп твоего врага, то тут ожидали выловить приличного мужа в живом состоянии. Хотя внешностью она вполне себе. Но если девушка считает себя некрасивой, то мир редко пытается ее в том переубедить. Собственно, из солидарности с Тамарой ее подруга тоже не торопилась строить отношения. Но это так, лирика для заполнения напряженной паузы, в которую я телепатическим путем пытался определить проблему, глядя Юлии Владимировне в глаза. Та, судя по молчанию и приоткрытому ротику, тоже предпринимала невербальную попытку передачи информации. «Что-то случилось?» — осторожно спросил ее я, сдавшись угадать причину вызова. «Да». Суетилась она, отодвигаясь от стола и указывая на системный блок, на котором лежала ее сумочка. «Вот, я собралась на обед, а тут это». С волнением и надеждой на помощь завершила она. «Хм». С умным видом подошел я и присел на корточки. «Понятно». Еле сдержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу от досады. «Тут это» оказалось проводом клавиатуры, пропущенным каким-то образом ровно через лямку сумочки и подсоединенным к системнику. В общем, Юлия собралась в столовую, хотела подхватить сумочку, но злобное техническое устройство ее не пустило. Нет, ну парни, вдруг побоявшись трогать провода, в таком случае просто взяли бы деньги и ключи, но девушки, как известно, отдельно от своих сумочек не существуют. Моя вина. По запарке и торопливости упустил, тут уж только признавать, срочно исправлять и пытаться скомпенсировать. Потому как дело уже дошло до руководства двух отделов, так что показания пострадавшей стороны должно быть в мою пользу. Не то чтобы это как-то скажется в глобальном плане, но хотя бы мозг есть не станут, что само по себе ценно. «Юлия Владимировна, я настаиваю, с меня обед», — произнес я на рубке отговорки. «Я вызываю такси». И в благостной тишине притихшей девушки заказал машину. Потому что оплачивать обед в нашей столовой — это пошлость и нездоровое внимание коллектива. Не деньги же давать за такой пролет. И вообще, я тоже не поел. А второй раз пароль на вход в администрацию города не сработает. «Совсем не нужно было», — семенила Юля вслед за моими широкими шагами. Но я молча шел вперед, галантно открывая перед ней двери на этаж, на выход из здания и машины такси. Сам сел рядом и продиктовал водителю адрес. «Вы что, там же очень дорого», — взволнованно шепнула она. «Вообще да, центр города все же. Но дорого относительно столовой скорее. Я перед вами в большом долгу», — успокоил я, положив руку на ее ладошку. После чего Юлия замерла на все 5 минут дороги. «Ну а в долгу? Потому что постоянно извиняться вредно». «Прошу», — быстро обошел я машину и помог ей выбраться. «Вот здесь я снимаю квартиру», — указал я на дом. Водитель решил оставить нас на парковке супермаркета, встроенного в первый этаж, так как пятачок возле кафе не способствовал маневрам. Но тут шагов-то 30, ерунда. «А деньги?» — окликнул меня он. «Да, сейчас». Схватился я и заглянул через плечо на его сотовый со счетчиком таксометра. 67 рублей. «Хорошо». Засунул руку в карман и обреченно нащупал 5000-ю, с которой таксиста точно не будет сдачи. Благо, в другом кармане с ключами оказалась россыпь мелочи, тут же выуженная на ладонь и скрупулезно пересчитанная. Это со 100 рублей сегодня в троллейбусе щедро одарил кондуктор, невозмутимо вывалив запас рублевых и 50-копеечных. «В общем, набралась нужная сумма», — констатировал я облегченно, передавая горстку монет в сложенные лодочкой ладоши водителя. Тот скептически посмотрел на металл и пренебрежительно вывалил, не считая, в подстаканник. Не понимает своего счастья, ему ж еще целый день сдачу давать. Ну да ладно. Повернулся к Юлии и с улыбкой предложил. «Пойдем?» На меня смотрел жалостливый и задумчивый взгляд карих глаз. «Сергей, я не голодна. Может, просто прогуляемся?» Спросила она. «Я обещал, и я перед вами обязан». Стоял я на своем, взял ее ладонь в свою и сделал шаг в сторону кафе. «Сережа, будет достаточно просто мороженого». Улыбнулась она, указывая взглядом на магазин и не двигаясь с места. «А, вы не подумайте!» Сопоставив взгляды и сцену с мелочью, и тут же достал красненькое доказательство своей платежеспособности из кармана. «Вчера ведь зарплата была!» Спохватившись, залегендировал я свои капиталы. «К тому же я тоже пропустил обед и сам не против перекусить!» Голодными глазами посмотрел я в сторону вывески кафетерия. «Сергей!» — закусила она губу, о чем-то взволнованно думая. «А давайте я нам приготовлю. Купим продукты». Шагнула она в сторону магазина. «Да, но я обещал кафе», — смутился я. «Уверяю, там уютно и очень вкусно». «Не беспокойтесь, я умею готовить не хуже». Гордо приподняла она носик и повела меня за руку к дверям магазина. «В кафе будет по 500 рублей на человека», — чуть тише пробормотала она. «А вам еще месяц на что-то жить». «Блин, гребаная легенда. Не спорить же в самом деле. А сказать что-то вроде «мне родители помогают» совсем плохо в глазах девушки. Да, и если честно, любопытно отведать что-нибудь домашнего. Меню в кафе уже год не меняется, а память о домашней вкусноте еще не выветрилась с выходных. Опять же, стану расхваливать приготовленное ею на все лады, и инцидент с проводом будет исчерпан. То, что кое-что начисто вылетело из головы за думами о еде, настигло меня после поворота ключа у второго замка и открытия двери. «Приношу извинения, у меня небольшой ремонт». Закусив от досады губу, посмотрела на разгромленную перфоратором прихожую. За всеми рабочими хлопотами попросту не успел доделать проводку, так и оставив стены с сорванными обоями и прогрызанным на всю длину бетоном. Да и дома был нечасто, вот и вылетело из головы. Хоть строительный мусор убрал и полы вымыл. Ладно, чего ж теперь? Зато аренда недорогая. Словно не услышав меня, изобразила вдохновенную улыбку Юлия, благосклонно приняла мои тапочки на свои ножки и прошагала на кухню. Ну и я, шурша пакетом с едой в носках за ней, потому как второго набора тапок в этой квартире не предусматривало семейное положение. Хоть кухня у меня приличная и холодильник большой, только пустой. Заглянул я в него вслед за хозяйничающей вовсю девушкой. Разве что нижние полки забиты закатками из дома. Вот мама передала. С теплотой отреагировал я на банки с вареньем. Можно компот сделать? Это чтобы хоть какое-то участие в процессе готовки принять. Иначе стою тут в сторонке, чтоб стремительному вихрю Юлиных перемещений не мешать. Не уходить же из комнаты. Вот и пытаюсь себе придумать дело. Ну или надеюсь дождаться настоящей мужской работы, вроде резки репчатого лука или выброса мусора. Могу еще мясо порубить. У меня для этого топор на балконе есть. Он в каждом доме должен быть. Только мы мясо не брали. Овощи разные, фрукты, сыр, немножко грецкого ореха. «Сережа», — коснулась Юлия моей руки и заглянула в глаза. «Скоро тебя обязательно повысят. Ты хороший парень. Тебя все очень хвалят. Все наладится». «А? Да нет, все отлично». Вынырнув из медитативной задумчивости, бодро опроверг я. «Это поначалу тяжело, без стажа. Я вот в общежитии с подругой жила на эти 6000, но потом все наладилось. Премии стали платить за выслугу лет». Стала она успокаивающе поглаживать меня по руке. «Сейчас уже почти 22 000. Вполне можно жить. Только подождать надо чуть-чуть». «Да без проблем, не переживай». Чуть неловко отодвинулся, посмотрев на стол, где нарезанные компоненты нашей еды ожидали несобранным конструктором. «Может, поедим?» — с надеждой добавил я. «Полчаса до конца обеда, в самом деле. Да и разговор неловкий». «Ты еще не доедаешь, бедняга». Совсем жалостливо смотрела девушка. «Да», — повесил я голову. «Если тактика с опровержениями не работает, то надо соглашаться. Так как легкий голод стал уже перерастать в ту фазу, когда хочется вцепиться в остатки непрорезанного сыра зубами и с блаженством запивать горячим чаем». «Я тебя покормлю». Нежно провела Юлия ладонью по моим волосам и заглянула снизу вверх карими бесконечностями заботы. Руки как-то сами собой легли на ее талию и привлекли к себе, а губы легонько прикоснулись к приоткрытому ротику, готовые отпрянуть в то же мгновение, если почудится тень отказа. Неважно, в движении, звуки или напряжении тела. Но ничего такого не было. В руках была теплая и приятная нега, а сверху мое предложение встретило напористое и активное согласие. Подхватил на руки, когда мои ладони уловили слабость в теле Юлии, и перенес в спальню. В общем, в итоге обед свелся к кусочкам нарезанных вкусностей, которыми я с рук кормил девушку, то уклоняясь от игривого покусывания жемчужными зубками, то позволяя Юлии изобразить плохую девочку, порочную и уже опаздывающую на работу. «Ой, я побежала». Спохватившись, коротко поцеловала она меня и принялась собирать одежду с пола. А еще, говорят, девушки медленно одеваются. Ну и я, пользуясь привилегированным положением в отделе, не торопился вставать с постели, чтобы не мешать. В итоге проводил ее до двери и только после этого стал надевать рубашку. Затем-таки наведался на кухню и догрыз остатки сыра под чай, ощутив сытость и полное довольство жизнью, которое, увы, просуществовало недолго. До момента, когда на тумбе возле выхода не обнаружилась аккуратной такая и совершенно чужая 1000 рублей. «Блин, Юля!» Матернулся я, не зная, как реагировать. «Короче, верну». Наплевал я на легенды и якобы плохое финансовое состояние. Положил купюру в карман рубашки, собрался полностью и пошел на остановку. Потому что наши люди на работу на такси не ездят, а пешком все же избыточно долго. «У вас все хорошо работает?» Наведался я в кабинет Юлии, сетую, что не записал даже номер ее телефона. «Да, все в порядке», — невозмутимо ответила она. «Спасибо». Собственно, после этого диалога внимание ко мне от остальных присутствующих в кабинете полностью исчезло. Пользуясь чем, присел рядом с ней, якобы рассматривая системный блок. Но вместо этого снял с ее ножки туфельку и медленно провел ладонью, едва касаясь, от пальчиков ног в направлении внутренней поверхности бедра. Юлия вздрогнула и сомкнула ножки, в районе коленок которых я и вложил сложенную из четверо купюру. «Не нужно благодарности», — не менее буднично произнес я. «Если что-то случится, обращайтесь». Собрался встать, как Юлия ловко зацепила купюру и закинула мне ее за воротник рубашки. «Обязательно обращусь», — — строго произнесла она. «Если что-то вновь пойдет не так, буду жаловаться вашему начальнику». «Хорошо», — обреченно вздохнул я и потопал из кабинета. «Не рубашку же снимать у всех на виду, да и деньги потом можно на нее потратить. Тем более, что она уверена, что сделала хорошее дело. Бедному парню помогла. А я, выходит, птица гордая, но неблагодарная». Ее коллеги тем временем уважительно посмотрели в сторону Юлии и с видом «знай наших» в мою. Ну а вечером после работы был клуб реконструкторов, которые за эти два дня пропусков уже меня потеряли. В этот раз настала очередь спаррингов, традиционно приходящийся на среду, в котором ваш покорный слуга, к удивлению коллектива, взял первое место. «Вот что значит упорный и систематический труд», — ставил Михаил меня в пример. А я изображал улыбку и не знал, как относиться к тому, что стоило напрячься с копьем в руках, и все движения противника становились медленными, вязкими, будто картинно обозначающими удары, от которых до смешного легко было увернуться, в то же мгновение касаясь острием тела соперника. Еще я не знал, как быть, когда после резкого движения головой, которым будто хотел скинуть наваждение, контуры тела ребят окрасились теплым ореолом, тускловатым в местах крепления доспехов и более ярким у непокрытой головы. Свечение пропало только после тщательного моргания. Объяснил невольным наблюдателям, что попала пылинка. Хотя на фоне всего этого незнания хотя бы один факт железно прояснился тем вечером. После ряда поединков я отложил копье в сторону и прошелся, разминаясь по залу. Вернувшись, не глядя, протянул руку в сторону копья, ожидая почувствовать его в ладони. Промахнулся. Зато оформившееся желание взять копье отозвалось слабым покалыванием в том месте, где остался символ таблетка от исчезнувшего синего окатыша. Боясь спугнуть чувство, отвернулся от всех левым боком к стене и украдкой приподнял футболку, там, где был след на теле. Теперь через изумление я видел деревянный конец того самого пропавшего копья. Попытка тихонечко потянуть его завершилась облачком серой пыли и потерей сантиметра оружия, распавшегося, стоило соприкоснуться с воздухом школьного подвала. Тогда-то и пришла мудрая и грустная мысль, похоронившая надежду вытащить копье здесь и поместить в этот карман оружие по совершении, например, пулемет. Вещи каждого мира принадлежат только ему самому».